В середине декабря пираты захватили другую галеру, плывшую в Англию с Ямайки, и, перегрузив с нее всю провизию к себе на борт, отпустили. И это обстоятельство вынудило ее повернуть обратно к Ямайке за новыми припасами для плавания. После того им попались маленькое суденышко и шлюп, принадлежащие Барбадосу, и с обоих они взяли продовольствие, а затем расстались с ними, прежде приняв на борт нескольких моряков, которые выразили желание присоединиться к пиратам. Следующим судном, имевшим несчастье попасться им на пути, была галера из Лондона «Грейхаунд», следовавшая из Гвинеи на Ямайку. Ее они задержали ровно настолько, сколько потребовалось, чтобы перетащить с нее весь золотой песок, слоновую кость и 40 рабов, после чего предоставили ей следовать далее своею дорогою. Тут они заключили, что сейчас самое время укрыться в какой-нибудь бухте, подлатать судно, отдохнуть самим и выждать удобного случая сбыть свой груз. Пираты сочли за лучшее взять курс на Санта-Крус, маленький островок 10 миль в длину и 2 в ширину, лежащий юго-восточнее Пуэрто-Рико и находящийся во французском владении. Здесь, они полагали, можно будет на время затаиться и подготовиться к дальнейшему злодейству. Встретив по пути шлюп, который забрали себе, в январе 1717 года они достигли Санта-Круса, имея корабль о 20 пушках, шлюп о 8 и 3 приза, то есть другой корабль с 20 пушками, 4-пушечный шлюп и шлюп, который захвачен был последним. Такой небольшой флотилией они подошли к рейду в северо-западной части острова и верповались в нее по 2 рукавам, огибавшим посреди расположенный островок. Дальнейшее я буду излагать в подробностях, ибо на этом месте предстоит расставание с этими джентльменами. В самых глубоких местах здесь было воды на добрых 16 футов, там, где помельче 13-14, а вокруг ничего, кроме скал и песка, которые прикрывали их от ветра и волн, а равно от любой значительной силы, могущей выступить против них». Когда же все пираты собрались в бухте, то первым делом постарались охранить себя наилучшим возможным образом. Они устроили на островке батарею о 4 пушках и другую батарею о 2 пушках на северной оконечности рейда. А также они верповали один из шлюпов о 8 пушках обратно в устье пролива, дабы препятствовать любому кораблю войти внутрь. Когда же это было устроено? Они принялись за работу на своих судах, расснащивая, разоружая и разгружая их, как это принято при чистке и починке, за каковым занятием я и оставлю их ненадолго, пока не приведу к ним другую компанию. В теплых водах тропических широт деревянные днища кораблей быстро обрастали водорослями и раковинами, что резко снижало быстроходность, не говоря уже о том, что некоторые морские черви способны были проточить насквозь обшивку. Поэтому раз в несколько месяцев приходилось очищать подводную часть судна от обрастаний. Эта процедура включала в себя и обязательную заделку нанесенных морскими обитателями повреждений и называлась «кринговать корабль», то есть класть судно на бок на отмели для чистки и ремонта днища. В месяце ноябре 1716 года генерал Гамильтон, командующий флотом всех Карибских подветренных островов, отправил курьерский шлюп на Барбадос. Он должен был известить капитана Хьюма, командира корабля Его Величества Скарбора, имевшего на борту 30 пушек и 140 человек, что 2 пиратских шлюпа, о 12 пушках каждый, досаждают колониям и уже ограбили несколько судов. Скарбора же не в состоянии был выйти в море по причине болезни. Около 40 человек болели и умерли 20, однако капитан Хьюм оставил своих больных на берегу и отплыл к другим островам, чтобы пополнить команду. Он взял 20 солдат на Антигуа, с Невиса он взял 10 и еще 10 с Сент-Кристофера. Затем, направившись к острову Ангуилья, он узнал, что незадолго до того 2 похожих шлюпа видели в порту Спэништауна, как еще называют один из Виргинских островов. На следующий день Скарборо пошел к Спэништауну, но не услышал о шлюпах ничего нового. Только лишь что они останавливались тут примерно под Рождество, а было тогда уже 15 января. Капитан Хьюм, не находя, как бы он мог свести счеты с пиратами, помышлял на завтра вернуться в Барбадос, но случилось так, что ночью здесь встала на якорь суденышко с острова Санта-Крус. Прибывшие ему сообщили, что видели пиратский корабль о 22 или 24 пушках в сопровождении других судов. Они направлялись к северо-западной оконечности упомянутого острова. На Скарборо немедля оценили сказанное, и на следующее утро он появился в виду грабителей их призов и встал там в боевой готовности. Однако лоцман отказался рисковать кораблем. Пираты же все время обстреливали их с берега раскаленными ядрами. Наконец, корабль бросил якорь с наружной стороны рифов у входа в пролив и в течение нескольких часов обстреливал суда и батареи. Около 4 часов пополудни шлюп, охранявший пролив, был потоплен выстрелом со Скарбора. После этого он стал обстреливать 22-пушечный пиратский корабль, укрывавшийся за островком. На следующую ночь, то есть 18 января, настало затишье. Капитан Хьюм взвешивал положение, опасаясь напороться на риф. Он еще день-другой стоял в отдалении от берега, блокировав пиратам выход. Вечером 20-го, увидев, что военный корабль стоит далеко в море, пираты решили воспользоваться случаем и попытаться выкрутиться, полагая, что смогут улизнуть с острова. Но в проливе они сели на мель, а затем, увидавши, что Скарборо вновь стоит невдалеке, и положение их сделалось безнадежным, они ударились в полнейшую панику. Пираты покинули свой корабль и предали его огню, оставив на борту 20 негров, которые все сгорели заживо. 19 пиратов сумели бежать в море на маленьком шлюпе, однако капитан Мартел и все остальные, включая 20 уцелевших негров, удрали в лес, где, должно быть, умерли с голоду, ибо мы ничего не слыхали о том, что потом с ними сталось. Существует версия, по которой капитан Мартел был в числе тех, кто ускользнул на маленьком шлюпе и смог добраться до Нью-Провиденса, после чего его следы теряются. А капитан Хьюм выпустил на свободу всех захваченных пиратами пленников, передав им уцелевшие корабль и шлюп, а после того отправился на поиски 2 пиратских шлюпов, о которых упомянуто было в начале.